Глава 18. Рождение Сонечки. «Итак, друзья мои», — усмехнулась Наталья. «Хотя никто из нас не рожал, и как минимум один человек», — она лукаво взглянула на Мишу, — «никогда этого делать не будет, вспоминаем все, что читали, видели в фильмах о родах, и делаем все дружно и быстро. Миша, ты с нами? Если что, говори, ты сможешь выйти». Но, увидев возмущенный взгляд Миши, замолчала и подошла к Полине. Все же Наталья переживала, как и все, и за повышенной разговорчивостью скрывалось ее волнение. Полина уже пришла в себя, но недоуменно оглядывалась. «Что со мной?» «Ничего страшного, дорогая. Сейчас рожать будем. Ни о чем не беспокойся и делай все, что скажем, и все будет отлично». Голос Натальи тих и ласков, а Миша взял жену за руку и придал своему лицу все спокойствие, какое смог изобразить. Наталья улыбнулась одобрительно. «Нам нужен человек для мелкой помощи. Необходимо перестелить кровать, нужна горячая вода и много чистого белья. Зову Олесю». «Это Варвара». Общий кивок подтверждает ее слова. «А я принесу чемоданчик с лекарствами и одежду всем нам переодеть». И с этими словами она вышла из комнаты. «Я помню, что женщина должна полусидеть с разведенными ногами. Миша, снимай с Полины все лишнее. Оставь только рубашку. Устраивай повыше. Под ноги кладем подушки», — распоряжается Наталья. Приготовив все это, они усадили женщину. Тут в дверь постучалась Олеся и спросила. «Там какой-то барин стоит. Говорит, лекарь. Впускать?» «И повитуха пришла Васинская. Тоже просится сюда». «Впускай обоих», — сказала Наталья и в сторону Миши. «Следи за ними. Если что не то, сразу выгоним». Сначала вошла Марфа, лекарка-травница, жена бондаря Григория из Васина. Поклонилась всем в пояс, подошла к Полине, покачала одобрительно головой, глядя на все приготовления. Стала осматривать женщину, что-то ласково приговаривая. Затем зашел пан Янек, уже в чистой одежде и умытый, и сразу стал предъявлять претензии. «Пан Михаил, так не можно! Мужчине быть с роженицей! Вам надо уйти!» Но Миша так выразительно посмотрел на него, что он тут же стушевался. Тут вошла Варвара с лечебным чемоданчиком и стопкой книг, а следом слуги несли целый ворох одежды и белья. Подойдя к Наталье, она тихо шепнула. «Тут есть книги по родовспоможению. Эфир я принесла, маска готова. Если надо, быстро все сделаем». «Отлично, как на заказ. Сейчас все переодеваемся, а вы садитесь и читайте. Проверяйте этого лекаря. Не нравится он мне что-то». Это Наталья в ответ шепчет. Все накидывают на себя белые фартуки, закрывая одежду, повязывают косынки, Миша как бандану на пиратский лад. «Барыня!» Это уже Марфа. «Ребенок на подходе. Только Полина Ивановна слаба очень. Тужится плохо. Дитя задохнуться может». «Так, Варвара Петровна, ищите средства стимуляции быстро». Тут и лекарь голос подал. «Надо кровь пустить. Это я всегда делал. И я сейчас буду плод выдавливать». «Это зачем еще?» Охнули дамы в голос. Они же прекрасно понимали, что в родах и так кровопотери будет. И сразу попутная мысль. Надавливает он у ребенка ДЦП. Будет как Димулька, в коляске всю жизнь сидеть. Нет, такая помощь не нужна. Но и обидеть не хочется. «Пан Янек, вы пока сходите, попросите воды еще погреть. Да, Авдеича, старосту из Васина, поищите. Пусть он травы Марфы принесет. Он знает». «Так, барыня, так. Мешает только», — шепчет Марфа. «Надо бы настойку из пастушьей сумки с крапивой сделать. Где-то было у меня». И она полезла в свои мешочки, которые, оказывается, были спрятаны в юбках. А Варвара читает. «Из лекарственных средств для вызывания стимуляции в родах рекомендуется папаверина гидрохлорид, ректальные свечи, и ножпа, дроверин, внутрь и внутримышечно. Из трав — настои и чаи из парынии, пастушьи сумки, крапивы, спарыша, плодов барбариса. Они благоприятствуют вызыванию схваток. Все правильно, Марфа говорит. Не глупа мудрость народная. Отлично. Где шприц? Делаем укол ножпы. Для подстраховки Марфа заваривает травы. Пока все отвлеклись, Варвара быстро сделала укол, да так ловко, что никто ничего и не понял. Но Полина и сама решила им помочь. Передохнув, видя внимание и помощь со всех сторон, она сначала слабо, потом все сильнее начала тужиться и кричать. Миша побледнел и сам вышел из комнаты, понимая, что он только отвлекает женщин. А они все хором начали приговаривать, помогая женщине в самых последних усилиях. «Еще, Полина, еще! Совсем скоро ты увидишь свою малышку!» И вот все труды увенчались успехом. Появилась сначала темноволосая головка, а затем и сам ребенок вышел полностью, требовательно и громко закричав. Как все и ждали, это была девочка, вполне сформировавшаяся и крупная, очень похожая на свою бабушку, насколько это было видно по фото. Полина, хоть и слабая после родов, лежала спокойно и расслабленно, счастливо улыбаясь. Услышав крик ребенка, в комнату влетел Миша и замер от счастья. Он готов был задушить в своих объятиях и жену, и ребенка, но ему не дали. Надо было приводить все в порядок, тем более и лекарь скребется. Вот теперь ему можно зайти, только пусть руками никуда не лезет, а то инфекцию занесет. Его услуги уже никому не были нужны, а Варвара с Натальей понятливо переглянулись. Предстояли еще одни роды у Машеньки. Тут уж они будут обходиться без всякой панской помощи. Запеленатую Софью Михайловну положили на грудь матери, и она сразу начала сосредоточенно сосать, сопя своим маленьким носиком. Наталья сделала знак, и все вышли потихоньку, оставив счастливых родителей наедине с дочерью. Жизнь продолжалась.